27.06.72. Уже в 6 часов я неспешно бежал по аллее на разведанную вчера площадку. Новый, более сложный комплекс ушу. Упражнения с нунчаками. Ножевые упражнения. Вместо ножа безобидная палочка, чтобы не вызывать неправильных мыслей у окружающих. Упражнения на растяжку. Потом почти пустой пляж. Море. Быть около него и не искупаться. На завтрак народ сползается еле-еле. Советская санаторная еда — отдельный разговор и полный апофигей. Хлеб и чай даются без ограничений. На блюдце каждому едоку положили кусок масла и кусок полукопченой колбасы для бутерброда. Тарелка макарон с огромной котлетой, политой соусом, подается сразу. Последнее блюдо, тарелку молочно-рисовой каши, впихнуть в себя почти невозможно, но женщина, разносящая еду, требует съесть все. Завтрак, понимаете? Я описал не суточный рацион, а только первый прием пищи. Будет еще обед, полдник, ужин и, по желанию, вечерний чай. Похудеть невозможно. За нашим столиком на завтраке женщин не было. Григорий объяснил, что пока они с Викой гуляли, Света бегала в пансионат на танцы. Потом любовались с балкона звездным небом. Женщины с непривычки устали, не смогли вовремя проснуться, поэтому их и нет. Кстати, аппетит у человека был очень хороший. Котлеты, колбасу и масло отсутствующих он смел, как нечего делать. Разомлев от сытости и в отсутствии дам, понимая юношеские интересы, Гриша рассказал кое-что интересное только мужчинам. Вот за тем столиком блондиночка сидит, видишь? Оказывает разные услуги. Не бесплатно, конечно. Заканчивает отдыхать второй срок, собирается на третий. Она не крашеная, там тоже блондинка. Но договариваться с ней надо с утра, иначе на пляже снимут. Дорого, но разок стоит себя побаловать. Она такое вытворяет. Не оглядывайся, потом посмотришь. За тобой через столик сидит шикарная женщина. В возрасте, но очень ухоженная. Любит молоденьких мальчиков. Платит за приятелей в кафе, делает шикарные подарки, однако крайне ревнива. Брюнеточку на вахте видел? Местная. Берет недорого, но лучше не связывайся. С прошлой смены человек жаловался, что на ней трепон поймал. Вооруженный столь ценными сведениями, я продолжил выполнять распорядок дня в медкорпусе. На процедуры многие отдыхающие тоже не дошли. Медсестры на отсутствующих не ругались, давно привыкли. Легко договорился о массаже. Его в карточке не было, но 5 рублей заставили добавить курс в список процедур. Массажисту негласно положено давать на чай полтинник или рубль за сеанс. Лучше 2, если массаж полный. О таком обычае рассказала медсестра. Иначе специалисты халтурить будут. Работа тяжелая, устают они. Сами понимаете, лечиться даром, даром лечиться. Пообещал 3 рубля за сеанс. И до отъезда каждый день меня мяли с ног до головы по очереди 2 массажиста. Оно, знаете ли, полезно. Другие дополнительные процедуры брать не стал, хотя предлагали. Мне и так почти до обеда тут придется ошиваться. Оказалось, на почте уже лежит ответ на вчерашнюю депешу. «Отдыхай, ЗПТ, любим, ЗПТ, целуем, ТЧК, мама, ТЧК, папа, ТЧК». Да, СМС-ками еще не скоро будем переписываться. Закончив с личными делами, надел очки и занялся вторым заданием командировки. На санаторном автобусе еду в город, он 3 в день курсирует до вокзала. В славном городе Туапсе явно недостаток городских телефонных автоматов, но один нашел. «Здравствуйте, можно попросить к телефону Соломона Залмановича?» «Здравствуйте, это я. Вас Кайнын беспокоит. Однако Марк Аркадьевич велел звонить». «Да, конечно, я вас давно жду. Раньше тундра гулял. Только один день сюда приехал, однако». «А что, собственно? Я простой корякский парень. Почему должен звонить сразу?» Встретились, взяли такси, за мой счет, правда. Поехали в скопление домиков частного сектора. У конца от норка, уводящего от улицы, у крутого склона, стоит добротный дом белого кирпича. На участке, соток в 10, есть пара сараев, летняя кухня, гараж и много садовой зелени. Море далековато, в 3 остановках, хотя пешком можно дойти. «Ну как вам?» — с гордостью спрашивает риэлтор, или как они сейчас называются. Медленно оглядываю местность, примыкающую к участку, зелень, дом, проживающую сейчас в нем семью отдыхающих, и выдаю квалифицированные суждения. Яранга лучше, однако. Но деда болеет, пусть здесь жить будет. Маклер? Точно, риэлторов сейчас маклерами зовут. Маклер погружается в задумчивость, что не мешает ему доставить меня в администрацию. Там забирают документы и начинают что-то с них переписывать. Женщина, видать, секретарь, спрашивает. «Коряк, это где же вы живете?» «Север Камчатки, однако. Ниже Итальмены, выше Эвенки». «А на русского очень похоже. Так прямо и не отличишь», — продолжает выспрашивать болтушка. «Мама с русским поспала, однако». «Ну, тогда понятно. Бывают мужики такие подлые, с детем бросают. А по-русски вы хорошо говорите». «В интернате жил, однако. Семья Олежков пасет, по тундре гуляет, школы нет». Заодно и свою прописку объяснил. «Оказывается, она в соседнем со мной доме живет, потому и интересуется». «А что имя ваше значит?» «Господи, когда же она успокоится-то?» «Михаил Петрович Зайцев. Ваши все спрашивают, однако. Кайнын — медведь, Выкван — камень, Петр — тоже камень, Милют — заяц. Вот и записали бы по-человечески, а то выдумали. Менять хотел, однако не разрешили. Говорят, самобытность». Горестно вздыхаю. 5 Олежков деда давал, не согласились. А 10, однако, жалко». «Ну, здесь приживетесь, поменяем», — с сочувствием сказала женщина. «Наверное, она из милиции. Вот по образцу заявление напишите». «На корякском можно? На русском ошибок много делаю, однако». «Знаете что?» — дает чистые листы. «Подпишите тут и тут, внизу. Сама заполню. Справки, какие нужны, вы принесли. В понедельник, 3 числа, приходите, прописку оформлять будем». «Вы хороший человек, однако. Другой раз сюда приеду, кухлянку привезу и торбаса. Подарю, однако». «А что это такое?» — сразу заинтересовалась женщина. «Кухлянка — шуба такой, из шкуры Олежка. Торбаса — сапоги меховые. Вы адрес дайте, по почте пришлю, однако». Работа сразу прекратилась. Мне был четко написан адрес и фамилия с инициалами. Соломон Залманович завистливо хмыкнул. «Однако лучше на большой бумаге напишите. На почту приду, кухлянка, торбаса отдам, почтальон завернет, бумага приклеит и отправит. Мне писать не надо, однако. А вы за домом смотрите. Я на охоту схожу, в следующий раз приеду, нерпу подарю». «Нерпу? Ну, такая морская животное. Рыба ест, в море плавает, мех гладкий-гладкий, однако. Шапку из шкуры шьют, сапоги, иногда шубу». Получил новую бумагу с адресом. Прямо на посылку клеить можно. Справку взамен отданных документов дали, только свидетельство об образовании и охотничий билет не взяли. Женщина пообещала присмотреть за домом и уже мечтала о шубе. На выходе маклер посетовал. «И так нормально заплатили. Она еще на шубу нацелилась. Все ей мало». Мог бы сразу в санатории, но из соображений конспирации доехал с маклером только до вокзала. Договорились встретиться с ним в понедельник. Пошатался по улицам, углядел магазин «Альбатрос». Сеть магазинов для моряков загранплавания. Та же «Березка», но отоваривает боны, а не чеки, и расположена по портовым городам. Боны получали моряки, прибывшие из заграничных походов. Около магазина люди хотят приобрести боны 1 к 12, а вот продавать не продают. Грусть. Я бы столько всего купил. Деньги есть, и хочется их потратить. Автобуса ждать не стал, взял частника. Вдвое дешевле, чем такси, и я единственный пассажир. Обед пропустил, а ужин не скоро. Иду сдаваться в кафе. Из недорогого спиртного тут упрощенная версия шампанского «Шипучее» и красное вино «Улыбка». В санатории можно было услышать, как мужчина спрашивал женщину: «Ты будешь шипеть или улыбаться?» И вне зависимости от ответа вел ее в подвальчик. В меню закуси и шашлык, как на юге без него. Не жду мяса, беру вкуснейшие сациви, купающуюся в соусе в тертых грецких орехах холодную курицу. В дополнение к ней дали свежий, еще теплый лаваш и настоящий домашний слоистый сулугуни. Все свежее, только приготовленное. Кофе прекрасен. Сварен в джезве на раскаленном песке. Как положено, с пенкой. Бармен Гиви, повар Армен обслужили идеально. Национальности разные, но сейчас это неудивительно. Советский Союз, дружба народов. Мой знакомый Мингрел в Сухуми командовал кафе. Кофе варил армянин, на шашлыках стоял абхаз, еду разносил сван. Про еврея-бухгалтера даже не упоминаю. До разгула перестройки никого такое не удивляло. Зато после... Абхаз воевал против свана. Мингрел сбежал из родного дома и чуть не погиб на перевале. Еврей уехал в Израиль. Армянина случайно застрелили. Кто в кого стрелял, разбираться было некому. Старая власть ушла, новая еще не появилась. Демократия наступила, блин. Дал родителям телеграмму с просьбой прислать мешок с кухлянкой авиапочты в Туапсе. Или, если вдруг кто полетит сюда, могу встретить в аэропорту. За ужином не спросили, почему не был на обеде. Григорий с Викой обменивались нежными взглядами. Света, за отсутствием подружки, назначила меня наперсницей. После еды, пока гуляли, сказала про своего любимого человека. Встретила вчера на танцах. Но он говорит, что отпуск короткий и зовет в компанию ночью купаться совсем обнаженными. Обычай здесь такой. Ночью же ничего не видно, правда? Девочка думает, идти или нет. Судя по тому, что спрашивает, наверняка пойдет. Опять же, мама пример показывает.